15 февраля король королевства Камбоджа Нородом Сиамони и его великая королева Нородом Мониньет Сианук прислали в наше посольство в этой стране крупные корзины цветов по случаю 75-летия великого Ким Чен Ира. По поручению короля и великой королевы, делегация Королевского дворца правительства Королевства Камбоджа во главе с вице-премьером по делам Королевского дворца Кон Самолом, являющимся председателем Камбоджийского оргкомитета по ознаменованию Дней Солнца и Звезды, возложила корзину и цветов к фотопортретам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и чтила их память. Глава делегации передал высшему руководителю Ким Чен Ыну привет от короля и великой королевы по случаю Дня Звезды через чрезвычайного и полномочного посла нашей страны в Камбодже.